Глава вторая. Предсказание и приглашение. Пробуждение было тяжелым. Такое ощущение, что по мне всю ночь скакали слоны, даже не по одному, а целым семейством. Шевельнувшись, я попытался повернуться, но тело тут же запротестовало, говоря, что не стоит злоупотреблять лишними телодвижениями. «Ты кофе будешь?» — послышался девичий голос возле меня. Кое-как разлепив глаза, я обнаружил симпатичное лицо Ладиславы, склонившейся к кровати таким образом, чтобы я волей-неволей оценил ее. «Боги, Слава! Я ж тебе сказал уходить! Что ты здесь делаешь?» Мне пришлось приложить усилия, чтобы, сглотнув вмиг ставшую вязкой слюну, отвернуться. «И сделай милость, немедленно оденься. Я не 16-летний пацан, чтобы вестись на подобное». «Хорошо, мастер». Она показала мне язык и повторила свой вопрос. «Так ты кофе будешь или нет?» «Буду, но сначала оденься». Я махнул рукой и, поднявшись, тут же обнаружил, что совершенно гол. «Ты сам вчера все снял», — тут же пояснила мне Слава, уйдя за поперечный шкаф, что отделял комнату от секции кухни. «А мы ничего?» «Ты вырубился почти сразу, так что нет, ничего», — поняла меня девушка с полуслова. «Отлично. Я сейчас в душ. Если за это время ты оденешься и покинешь мою комнату, будет замечательно. Хорошо?» «Да, конечно». Я подозрительно прислушался, но никаких намеков на насмешку в ее голосе вроде как не обнаружил. Удивительно, но после душа действительно обнаружил Ладиславу, одетую в нормальную одежду, сидящую за столом и спокойно попивающую мой кофе. Она уже накинула на себя легкую куртку и, похоже, таки планировала уходить. «Я налила тебе кофе». Девушка кивнула на дымящуюся кружку, стоящую на столе. «Слава, я скажу тебе максимально вежливо. Заканчивай вламываться ко мне в комнату. Завтра я поменяю замки и установлю на дверь магическую ловушку высокого класса. Конечно, ты спасла мне жизнь, и я благодарен за это, но меня совершенно не устраивает то, что ты ходишь сюда как к себе домой. Понимаю, у тебя проблемы, тяжело найти место, чтобы переночевать, но этот вопрос легко решаем». Я вытащил смартфон и движением руки отправил на контакт Славы несколько тысяч кредитов. «Вот, этих денег тебе хватит на 2-3 месяца. Считай это платой за мое спасение. Больше я тебе ничем помочь не могу. Однако, думаю, ты и сама сможешь справиться. Предполагаю, гильдия уже в течение месяца откроет рейды и назначит управляющего». «Спасибо». Слава, похоже, была немного ошарашена моим поступком. «Только прошу, не пытайся вламываться ко мне. Больше я предупреждать не буду. Хорошо?» «Да, обещаю», — кивнула она и встала из-за стола. «Спасибо, Ян». «Не за что, Ларислава. Возможно, в будущем мне понадобится человек, который согласится прикрыть. Конечно, не за бесплатно. Очень надеюсь, что ты к тому времени решишь все свои проблемы». Эта мысль пришла мне совершенно неожиданно. В золотом мире будет нужна полноценная команда, а Слава, несмотря ни на что, являлась сильным магом жизни. Заручиться, если не ее поддержкой, то хотя бы лояльностью, было бы неплохо. Когда девушка ушла, я задумчиво подошел к окну, смотря на утренний город, освещенный ярким солнцем. Спустя несколько дней после памятного нападения фиолетового мира все уже было полностью восстановлено. Лишь продолжающиеся протесты рабочих Нижнего и Верхнего районов напоминали о том, что совсем недавно на город обрушилось бедствие континуального масштаба. Под раздачу попали все. Гвардия, кланы и даже гильдия наемников. Люди были сильно недовольны тем, что ни одна сила не смогла их нормально защитить. И что самое странное, как император, так и кланы хранили молчание, не пытаясь жестко пресекать протесты. Лишь гильдия продолжала активно оправдываться, пытаясь объяснить людям, что наемники не ответственны за защиту граждан империи от вторжения других миров. Все это пока мне было непонятно. «Седьмой, скажи, сколько душ может поглотить сущность, подобная утренней звезде, за 6 часов?» «Трудно сказать, носитель. Могу предположить, что от десятка и до нескольких сотен, в зависимости от самих душ», — тут же ответил конструкт. «Несколько сотен. Возможно, лучше не выпускать его вовсе? Да, я нарушу свое обещание, но при этом, если он действительно станет пожирать других людей, получится уберечь их от смерти». «Это не самая лучшая стратегия, носитель. Я напомню, что это существо полностью заняло ваш сосуд души, и если пожелает, оно может разрушить его. Хоть это и обернется для него большими проблемами с энергетикой, для вас это будет означать гарантированную смерть». «Проклятье! Должен же быть какой-то выход! Седьмой, когда утренняя звезда получит контроль над моим телом, ты сможешь увидеть, что он станет делать?» «Да, носитель, определенно смогу». «Ну, хоть какая-то хорошая новость». Я выдохнул с облегчением. «Тогда поступим так. Дадим ему один раз в течение 6 часов заниматься всем, чем он захочет, а уже в зависимости от того, что он предпримет, будем решать, что делать дальше». «Хорошо, носитель». От размышлений меня отвлек сигнал смартфона о пришедшем сообщении от Константина. Временный лидер собирал нас в резиденции группы и уведомлял о том, что лепестки, в качестве компенсации, предоставили всем наемникам, участвовавшим в рейде, тройные компенсации из-за произошедшего инцидента. Там же Костя указывал полную сумму, заработанную нашей группой. И это оказалась совершенно не умещающаяся в моей голове цифра в 26 миллионов кредитов. Даже с учетом того, что она будет поделена между нами, в любом случае это было больше, чем я заработал за все время своего пребывания в наемниках. Также лидер прислал персональное сообщение. Судя по его содержанию, Костя хотел поговорить со мной лично и просил прибыть на базу за час до назначенного срока. Странно, конечно, но отказывать лидеру в этой просьбе не было смысла. Мне точно несложно приехать раньше. По дороге на базу пришлось заскочить в лавку экипировки для того, чтобы заказать шлем от комплекта жука. Как и предполагал, такая покупка влетела мне в приличную сумму, так как по отдельности части комплекта продавались по какой-то совершенно невменяемой цене. И уж тем более это касалось такого редкого комплекта брони, как жук. Разобравшись с броней, я с чистой совестью отправился на встречу с Костей. Нашего воина я нашел, как обычно, возле своего железа, только на этот раз он не пытался заниматься с ним, а что-то подкручивал у одного из тренажеров. Заметив мое приближение, лидер группы отложил в сторону инструменты и с видимым усилием встал. «Приветствую. Ты хотел меня видеть?» Я взмахнул рукой в приветственном жесте. «Да, Ян. Проходи. Надо кое-что с тобой обсудить». Воин кивнул, здороваясь, и, прихрамывая, направился к шкафчикам раздевалки. «И? Что хотел спросить?» Направился я за ним, почувствовав охватившее меня любопытство. «Я хотел бы узнать, кто ты такой на самом деле». Наконец ответил Костя, подойдя к шкафчикам и, открыв свой, вытащил из него самое обычное махровое полотенце. «В каком смысле?» Я мысленно выругался, уже понимая, к чему ведет нить разговора. «Пожалуй, я был единственным, кто остался в сознании после появления того существа, уничтожившего ястребов. Точнее, даже не так. Я был вторым человеком, кто остался в сознании. Но в отличие от тебя, Ян, у меня даже пошевелиться не получалось. А ты? Ты без особого труда мог противостоять силе твари. И, судя по всему, даже победить ее. Не надо отнекиваться. Я не дурак и хорошо ощущал силу существа. Оно находилось на совсем другом уровне. Даже выше, чем даже опоры мира. Поэтому я еще раз спрашиваю у тебя, Ян. Кто ты?» «Ты плохо выглядишь, Костя». Я понял, что мне казалось странным в нашем лидере. Его неестественная бледность. «Не уходи от ответа, Ян». Не стал он слушать. «Кто ты на самом деле? Человек, скрывающий силы опоры? Или одержимый? А может, и не человек вовсе?» «Я человек. Мне пришлось поднять руки в успокоительном жесте. Просто мой фамильный бог, он не совсем обычен». «Что значит «не совсем обычен»?» Константин не сводил с меня подозрительного взгляда. «Ты когда-нибудь слышал о когорте сущности изнанки?» Вместо ответа задал я вопрос. «Лишь обычные слухи. Сильнейшие сущности изнанки внеранговой системы, намного превосходящие по силе даже опоры». «Представь, что во мне заключена подобная тварь, только использовать я ее не могу. Она наделена разумом и сама решает, когда помочь. Вот это и будет примерное объяснение увиденного тобой». «Но это невозможно. Когорта не подчиняется приказам людей», — покачал головой Костя. «А кто сказал о подчинении? Я же говорю, это существо само решает, помочь мне или нет. В этот раз вот оно заинтересовалось тем существом. А в любом случае, благодаря его вмешательству, мы сейчас можем спокойно разговаривать друг с другом. В конце концов, он ведь спас всех нас». Все сказанное мной было смесью из умалчиваний и полуправды, и оставалось надеяться на то, что Костя не станет глубоко копать и поверит мне на слово. У меня были определенные опасения, что узнай он, кто действительно находится внутри меня, непременно либо расскажет все кланам или гвардии, либо попросту исключит из группы. В такой ситуации стоило перестраховаться. Хм. Мужчина задумчиво смирил меня взглядом. «Ну хорошо, предположим, я верю тебе», — наконец решил он. «Но каковы гарантии, что это существо не взбесится и не нападет на группу?» «Нет никаких гарантий, Костя. Но ты же со мной не в первый рейд отправляешься, и сам видел. Фамильный бог решил вмешаться, лишь когда стало очевидно, что сам я справиться не смогу». «Звучит убедительно», — после минутной задумчивости ответил лидер. «Ладно, думаю, будет правильным поверить тебе, Ян. В конце концов, ты, или точнее твой фамильный бог, действительно спас огромное количество людей. Я так понимаю, ты стараешься держать в секрете то, что в тебе сидит подобная сущность. Я не буду распространяться об этом, однако, если выяснится, что эта тварь угрожает безопасности группы или других людей в рейде и за пределами миров соцветия, не думай, что я буду молчать. Это понятно?» «Несомненно. Оставалось только мысленно выдохнуть. Константин, похоже, будучи воином старой закалки, решил таким образом отблагодарить меня за спасение. Что ж, это точно мне сейчас на руку. Уверен, что тот же Фома с большим удовольствием продал бы сведения обо мне любому, кто предложил бы ему даже самую минимальную плату». «Ладно, давай дождемся других, и я сделаю объявление. Думаю, тебе понравится, Ян. И да, твоя доля кредитов будет перечислена в течение этого дня, только со стула не упади, когда увидишь сумму». «Ха, спасибо». Другие начали подходить где-то через час. Я как раз занимался тем, что уже десятый раз пересчитывал количество ячеек на решетке вентиляции. Седьмой строго запретил любые тренировки и даже медитацию, указав на то, что мне еще как минимум сегодня следовало отдыхать. Появившаяся Светлана наскоро осмотрела меня, назвала молодцом, и только после этого всецело занялась излечением Константина. Тот вяло пытался отмахиваться, но девушка была непреклонна. Когда в ангар последним вошел заспанный Алексей, широко зевая и не особо стесняясь этого, Костя все-таки смог отбиться от Светланы и сделать свое объявление. «Вначале по оплате!» — начал он свою речь. «Деньги поступят вам на счета в течение сегодняшнего дня. По суммам не пугайтесь. Во-первых, среди нас не было Оксаны, а во-вторых, лепестки оказались настолько щедры, что заплатили нам компенсацию». «Ты это написал в сообщении?» — прервал его Фома. «Ты можешь перейти сразу к делу?» «В-третьих...» — продолжал мужчина, грузно посмотрев на стрелка, расслабленно ковыряющегося в метателе. «Ну хорошо, я не буду ходить вокруг да около. Нашу группу лепестки пригласили в рейд на Фиолетовый мир. Оплата стандартная плюс на два». «Ого!» — присвистнул Фома. «Плюс на два? А насколько большим они собираются делать рейд?» «Не меньше того, что участвовал в рейде на Оранжевый мир. При этом рейд-лидер сменяется. Им будет ни много ни мало сам третий советник клана. Это при том, что их сильнейший медиум также будет участвовать в рейде, только на этот раз как глава своей группы». «Фиолетовый мир?» — переспросил задумчиво стрелок. «Последнее время нас преследуют сплошные неудачи. Я не уверен, что нужно испытывать судьбу и идти в один из самых опасных миров соцветия». «Согласна с Фомой», — подала голос Светлана. «Это очень опасно, а вы еще толком даже не восстановились». «Рейд через 2 недели. Успеем восстановиться», — возразил Костя и, покосившись на меня, добавил. «Оплата очень достойная. При этом с нами в рейде будет несколько очень сильных воинов и магов. Не думаю, что нам может угрожать действительно смертельная опасность». «Ага. Особенно после того количества жертв, что устроили фиолетовые совсем недавно. Очнись, Кость! Да там сейчас, вероятно, рождается кто-то из кровавых богов, или даже кто похуже. А мы туда лезем! Суем голову в пасть льву!» «Давайте голосование», — вместо увещеваний предложил лидер. «Кто против регистрации в фиолетовый рейд?» Светлана и Фома подняли руки. «Отлично, а кто за?» Моя рука, а также руки Алексея и Константина поднялись. «Ну вот и решено. 3 против 2. Я регистрируюсь в фиолетовый рейд». «Опять приключение на 5-ю точку!» — проворчал Фома. «Ты за 1 оранжевый рейд заработал собственный годовой доход», — проворчал в ответ воин. «Все, прекращаем спорить. У кого звонит телефон? Ян, это твой?» «Да, прошу прощения, отойду». Я посмотрел на смартфон. На табло высвечивалось имя Юлии Никифоровой. «Слушаю». «Привет, Ян, сильно занят?» Я глянул на обсуждающую фиолетовый рейд группу. «Нет, не сильно. А что?» «Клан готов предоставить тебе доступ к библиотеке и архивам, но под присмотром члена опутывающей листвы, поручившегося за тебя. То есть меня. Ты можешь приехать к нам в любой день до 5 часов вечера, и я провожу тебя к архиву и библиотеке». «Это замечательная новость. Как насчет сегодня? Не будешь против, если я подъеду где-то через 1-2 часа? «Нет, конечно нет». «Мне показалось, или в тоне девушки я услышал радостные нотки?» «Хорошо, тогда скоро буду, и спасибо, Юлия, за то, что договорилась и поручилась за меня. Я не забуду». «Ерунда. Жду тебя. Давай». «Отличная новость. Дело по изучению золотого мира наконец сдвинулось с мертвой точки», — радостно подумал я. «С этого момента все зависит только от меня. Теперь осталось только всеми возможными способами получить возможность попасть в золотой мир». Почетная стража великого клана Ястребов с хорошо спрятанным страхом наблюдала за высоким, щуплым мужчиной, сидящим за широким дубовым столом. Со стороны он запросто мог показаться незнающим людям неврастенником. Резкие суетливые движения, бегающий взгляд и постоянно появляющаяся робкая улыбка на лице. Вот только в действительности это был один из самых могущественных людей Империи. Глава великого клана Ястребов быстро раскладывал карты перед собой. Он был сильнейшим магом в клане, и его расклады всегда демонстрировали сразу 10 временных линий, благодаря чему он мог предсказывать огромное количество событий с практически 90-процентным шансом. Вот только сейчас расклады у него получались один хуже другого. Раз за разом он видел надвигающуюся катастрофу, и что бы ни предпринимал, как бы ни тасовал карты, они показывали одну плохую картину за другой. Наконец, когда солнце начало клониться к закату, глава отложил карты и устало откинулся на спинку стула. Ему следовало подготовиться. Скорее всего, на этот раз в одиночку надвигающиеся проблемы было не решить. «Направьте официальные письма приглашения главам всех великих кланов. С кровавой печатью». Отдал он распоряжение стражам, продолжая задумчиво смотреть на получившийся на столе расклад.